Лезвие отдыхает. Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить как бритву. Я думаю, никто не понимает металла, даже те, кто его делает. Давай посадим сателлит. Ну-ка, поднеси сюда свет. Хуан положил доску с роликами позади автобуса, лег на нее спиной и, отталкиваясь ногами, въехал под днище. Передвинь свет немного левее. Нет, выше, вот. Теперь пихни мне ящик с инструментами. Можешь? Руки Хуана работали четко. Масло капнуло ему на щеку. Он стер его тыльной стороной ладони. Поганый работенка. Прыщ заглянул к нему под автобус. Может, повешу лампу тут, на гайку? Спросил он. Да нет, через минуту надо будет передвинуть, ответил Хуан. Прыщ сказал. Хорошо бы вы сегодня починили. В своей кровати охота поспать. В кресле ничего не отдыхаешь, Хуан фыркнул. Ты видел, как они разозлились, когда нам пришлось вернуться из-за шестерни? Можно подумать, я нарочно это устроил. До того были злы, что и на Алису накинулись из-за пирога. Наверное, думает, она их сама печет. В дороге люди очень не любят задержек. Спали на наших кроватях, заметил Прыщ. Не понимаю, чего они разоряются? В креслах-то спали мы с вами, да Алиса с Нормой. А хуже всех эти Причарды. Не девушка, конечно, не Милдред, а старики. Им все чего-то кажется, что их надувают. Он мне 100 раз сказал, что он там президент или еще кто, и он этого так не оставит, возмутительно говорит. А сам с женой спал на вашей кровати. Интересно, где Милдред спала? Глаза у Прыща слегка заблестели. На диване, наверное, сказал Хуан. Может, с папой, с мамой, который игрушками торгует, ночевал в комнате Нормы. Мне этот понравился, сказал Прыщ. Он не ругался. Сказал, что с удовольствием заночует. Чем занимается, не говорил. Зато Причарды за всех пошумели. Не Милдред, а старики. А знаете, куда они едут, мистер Чикой? По Мексике. Милдред учит в колледже испанский. Она им будет вместо переводчицы. Хуан ставил шпонку и несильными ударами загнал ее до конца. Потом выбрался из-под автобуса. «Давай собирать задний мост». Свет просачивался в небо из-за гор. В сером и черном бесцветное занималась заря, и в ней белые и синие предметы стали серебряными и красными, а темно-зеленые были черны. Черны и белы были молодые листья больших дубов, и очертания гор обозначались резко. Слабо порозовели восточные кромки тяжелых и пузатых облаков, клопками катившихся по небу. Внезапно в закусочной вспыхнул свет и вырвал из небытия грядку герани перед домом. Хуан оглянулся на свет. «Алиса встала», — сказал он. «Скоро кофе поспеет. Давай кончать с задним мостом». Мужчины работали слаженно. Каждый знал, что делать. Каждый делал свое. Прыщ тоже лежал на спине, затягивал гайки на картере, и от дружной работы рождалось хорошее чувство. Хуан напряг руку, подтягивая гайку. Ключ сорвался, и он всадил костяшку пальца. Густая черная кровь потекла по грязной руке. Он пососал ссадину, и вокруг рта осталось кольцо темного масла. «Сильно ободрали?» — спросил Прыщ. «Да нет, это, наверное, к удаче. Без крови работу не сделаешь. Так мой отец говорил». Он опять пососал палец. Кровь шла тише. Тепло и розовый отсвет зари исподволь разливались вокруг, и электрический свет как будто терял яркость. «Интересно, сколько еще приедет на борзом?» — праздно полюбопытствовал Прыщ. И тут из хорошего чувства к мистеру Чикою родилась волнующая мысль. Мысль была такая пронзительная, что стало даже больно. «Мистер Чикой», — начал он с запинкой, робким, униженным, умоляющим тоном. Хуан перестал навинчивать гайку и ждал просьбы.